Wir sind des Geier schwarzer Haufen, Heia-o, und wollen mit Tyrannen raufen. Нельсон. Руки затекли. Однако обращаться с просьбой об их освобождении я не стал. С учетом того, что меня перевозили как какого-то барана на полу грузовика, не думаю, что освобождение меня от пут входило в планы солдат. Честно говоря, я толком и осмотреться не мог. Меня кинули в кузов еще в бессознательном состоянии. И когда я пришел в себя, все, что я мог, так это констатировать свое плачевное положение. Будучи связанным по рукам и ногам, я бился всеми частями тела о дно кузова при каждом рывке машины. Помимо пут, о моем статусе пленника напоминали частые пинки и даже несколько ударов прикладом. Били за все. И когда я пытался повернуться с живота на спину, и когда пробовал заговорить. Вообще меня били в этой действительности с завидным постоянством. Судя по всему, рецепт укрощения моей свободолюбивой и противоречивой натуры оказался местными разгадан. Рад бы я, конечно, вам сказать, что вот сейчас, лежа на полу, уткнувшись в него носом, решил больше ничего никому не говорить. Мол, закусил у дела, и теперь у меня ничего не добиться. Хоть там бейте меня, хоть пытайте, не скажу про лебеди ни слова. Скажу. Исполним снова этот ритуал. В челюсть или в кеды меня возьмут, и все выложу. Все, что помню, не помню, и даже лишка напридумываю, лишь бы отстали. В чем-то они даже правы. Зачем декларировать какие-то свободы, пряники обещать, обманывать, когда можно абсолютно всего добиться, лишь пробив печень? Приятно чувствовать себя животным? Да не особо. Впрочем, страдания плоти, так сказать, несравнимы с душевными терзаниями. Еще вчера ты молодой человек с активной жизненной позицией, пристрастиями к определенному клубу, с работой, девушкой, родителями, с машиной, с еще какими-то материальными благами, относительно защищенный от произвола властей, маломальски обученный защищать себя от посягательств на собственную жизнь и здоровье. Ты член общества, каким бы оно ни было. А сегодня ты никто. Просто тот, кто должен показать место, где близко к поверхности выходят залежи железа. Одно, другое, третье. Показать, а потом лезть в этот забой или шахту, не в курсе, как точно называется, и ковырять это самое железо, пока не сдохнешь. Смириться? Может быть, действительно уже пора. Грузовик, плавно притормаживая, остановился. Мысленно я поблагодарил водителя. Вдарен по тормозам, в неудобном своем положении, я бы наверняка прокатился лицом по полу, и красоты бы мне это не добавило. Кто-то взялся за воротник моей рубашки и потянул меня вверх, поднимая. Стараясь избежать дополнительных пинков, а то и порчи моей единственной одежды, я послушно встал на ноги. Прищурился на солнце, пытаясь осмотреться, и тут же получил внушительный толчок в спину. «Спрыгивай, ублюдок!» Передали мне ускорение, направляя к откинутому заднему борту. Честно говоря, ноги не особо слушались, и ничего удивительного, что, сделав пару ватных шагов, я свалился на четвереньки. Падая, чувствительно задел по коленям сидящих на лавках вдоль бортов бойцов. Не могу сказать, что умышленно, однако раскаиваться в этом я точно не собирался. Впрочем, и расплата меня настигла тут же, жесткая, неотвратимая и в какой-то мере даже обидная. Кто-то из пострадавших чувствительно пнул меня прямо взад. Из кузова я вылетел в полном смысле этого слова, как пробка из бутылки, головой вперед. Все, что оставалось мне, так это вытянуть связанные руки навстречу земле и попытаться уйти в перекат, гася инерцию. И мне это почти удалось. Я чувствительно брякнулся на спину, выбивая из легких весь скопленный воздух, однако сильных ушибов или, не дай бог, переломов сумел избежать. Стараясь отдышаться, я так и остался лежать на траве, нагло пропуская мимо ушей крики, адресованные мне со стороны грузовика, смех и оскорбления. Мало того, я полностью изолировался от окружающей действительности, закрыв глаза. Честно говоря, мне вполне хватало того, что грело солнце и мне удавалось ловить его лучи лицом. Ну а от того, что я сильно не расшибся об землю, я был просто счастлив. В реальный мир меня вернуло... Что? Правильный, несчитанный уже удар ногой под ребра. Ругнувшись, я нехотя открыл глаза и увидел стоящего надо мной господина лейтенанта. Как обычно, немец был молодцеват и подтянут, выглядел франтом. Форма на нем сидела, надо отдать должное, отлично. Вместе с тем, чело омрачала нешуточная тревога, и на лице отражалась лихорадочная работа мысли. Нагнувшись ко мне, лейтенант быстро вынул из ножен кинжал и в одно движение избавил меня от пут на руках. Кивнул куда-то в сторону. «Что это?» Перевернувшись на бок, я с трудом встал на колени, а затем, хоть меня и пошатывало, на онемевших конечностях поднялся. Посмотрел в указанную сторону и после нескольких секунд сосредоточенного изучения окрестностей остановил свой взгляд на двух довольно больших табличках, расположенных по обеим сторонам дороги. От нас до этих самых щитов было 50 метров, поэтому прочитать то, что было на них написано, для меня не составило никакого труда. Впрочем, я не отказал себе в удовольствии сделать это вслух. «Осторожно, мины! При пересечении линии указателей открывается огонь на поражение. Переговоры не ведем». Последнюю фразу мне пришлось слегка подкорректировать. В оригинале она звучала «в разговоры не вступаем», но как выразить ее по-немецки я не знал. Написано было, соответственно, по-русски. Родная речь, да еще и столь резкий отворот-поворот, неожиданно заставили меня улыбнуться. Судя по всему, лейтенант был сбит с толку, раз перед указателями остановилась вся колонна. Немаленькая такая колонна, вынужден заметить. Судя по всему, никто ничего подобного здесь встретить не ожидал. И растерянность обычно уверенного в себе хозяина моей жизни и смерти была мне, не скрою, приятна. «Это проделки твоих друзей? Ты на это рассчитывал, указывая данный населенный пункт как месторождение?» И улыбка сползла с моих губ. «Конечно, я на это не рассчитывал, и друзей у меня тут никаких не было. Вот только лейтенант смотрел на меня абсолютно серьезно, видимо, подозревая во всех смертных грехах. Быть виноватым еще и в этом мне не хотелось. Прежде всего потому, что я знал, какое наказание последует. Я не знаю, что это. Я говорил вам, что из другого времени и никого тут не знаю». Немец некоторое время сверлил меня глазами, будто проверяя мою искренность, и заглядывал прямо в душу. Хотя, знаете, я бы не против, чтобы он увидел там все, что ему хочется. Думаю, парад победы и знамена вермахта, брошенные к ногам победителей, ему вряд ли понравятся. Отвернувшись, лейтенант отдал пару коротких команд. Тут же из грузовика спрыгнули двое солдат в форме цвета олива, русские наемники, и, передернув затворы винтовок, направились к запрещающим щитам. Прогулочным таким шагом, чуть ли не в развалочку. Не знаю почему, но мне казалось, что этого делать не стоит. Хотя, с другой стороны, не отрицаю, возможно, мне просто хотелось верить, что за грозными надписями стоит столь же решительная и не боящаяся ответственности сила, а не пустые и ничем не подкрепленные слова. Наблюдая за такой безалаберной разведкой, я потирал руки. Морщился от возвращающейся чувствительности, напоминающей о себе покалываниями тысячи иголок. Через минуту подобная пытка станет нестерпимой, однако я терпеть буду, и буду энергичнее массировать запястья и ладони, разминать ноги. Потому что уверен, в ближайшие минуты мне вновь предстоит делать что-то вопреки чужой воле и совершать очередную глупость без оглядки на последствия. Тем временем разведчики добрались до установленных щитов. Сделали по шагу за их столбы, еще по одному, оглядываясь по сторонам и уделяя внимание земле под ногами. Затем один из бойцов повернулся лицом, развел руки, демонстрируя полную свою невредимость. Секундой позже раздались выстрелы. Слились в один звук, будто кто-то переломил звонкую сухую палку. Один из разведчиков дернулся и свалился бесформенным кулем. Второй выронил винтовку, прижал руки к животу, аккуратно опустился на землю, укладываясь на бок, и лишь затем тонко на одной ноте завыл. «Не стрелять!» Перекрывая его стоны, раздался крик лейтенанта. Скинувшие было винтовки к плечам солдаты резко их опустили. Опасливо озираясь по сторонам, часть из них присела на одно колено, по-прежнему держа оружие наготове. Странно. Я бы, даже не имея боевого опыта, на их месте постарался скорее найти укрытие. Однако из воинства металлургического комбината этим никто не озаботился. Они толком не рассредоточились, а большая половина даже не вылезла из кузовов. «Твои?» — обратился ко мне лейтенант. В обманчиво спокойном тоне сложно было не различить тщательно сдерживаемый гнев. Короткий взгляд в его глаза лишь удостоверил меня в мысли, что сейчас мне реально будет плохо. Каким бы ни был ответ на его вопрос. Поэтому я просто качнул головой в жесте отрицания. «Я разрежу тебя прямо здесь, у них на глазах! Вы что придумали, скоты?» Некрасиво по-животному скривил губы немец. Метафора, конечно, не ахти, но я в самом деле мог бы поручиться, что в его облике сейчас оставалось мало человеческого. Натуральная воплощенная злость. «Вы что возомнили о себе? Думаете, это вам сойдет с рук? Да плевать на этих червяков, они мало чем лучше вас. Но они моя собственность. Понятно тебе, скудоумный?» И, подняв на них руку, твои узколобые друзья совершили большую ошибку. Я сейчас покажу, что их ждет. Заслушавшись, я упустил главное. Признаться, лейтенант своими словами несколько заворожил меня, и когда сзади набросились двое, я сплоховал. Надо было контролировать спину, а так просто сбили с ног, навалились сверху, заворачивая руки, и я, мало веря в успех собственного предприятия, заорал, выворачивая голову. «Слышишь, ты, надчеловек, давай один на один, безо всяких фокусов. Ты же высшей расы. Сойдешься, как бог, с червяком. Твоя возьмет. Обещаю, все расскажу. Ничего не скрою». Если честно, что я собирался рассказать в тот миг, и для меня самого было загадкой. По большому счету, я был готов пообещать что угодно, лишь бы меня не кромсали сейчас. «Или ты боишься? Боишься не справиться один?» Я нес ерунду. Сам понимал, что повестись на мои школьные провокации способен лишь круглый дурак. Но в голову больше ничего не приходило, а умирать, честно говоря, совершенно не хотелось. В том, что меня собирались сейчас показательно убивать на свежем воздухе, я был уверен, как и в том, что дважды два – четыре. Тем сильнее было мое удивление, когда меня отпустили. Поднявшись на ноги и машинально стряхивая с груди налипшие травинки, я изумленно смотрел на стоящего напротив немца. Тот, глядя мне в глаза, расстегнул мундир и, не глядя, кинул его себе за спину. Снял с пояса кобуру и отправил ее следом. Сосредоточенно завернул рукава гимнастерки чуть ли не до локтей, и это все не спуская с меня взгляда. Закончив, лейтенант повернулся левым боком, поднимая руки в классическую боксерскую стойку. Этому я не удивился. Откровением был его прямой удар левой, которым он и срубил меня не так давно. Это признак четкости и мастерства определенного уровня, до которого я, возможно, не дотягивал. Красиво он стоял, надо признать, на зеленом заливном лугу, на фоне ярко-голубого с прожилками белых облаков неба. В пошитой по фигуре рубашке, в форменных подогнанных штанах, удерживаемых подтяжками, достойно очень выглядел. Я занял ту же левостороннюю стойку, поднял руки, оставляя открытыми ладони, левую выставив далеко вперед, в надежде сбить хотя бы пару ударов. Представляя себя со стороны, я понимал, что во внешнем виде немцу очень даже проигрываю. Давно не бритый, не чесанный, не мытый, в рваной, чудом сохранившейся советской форме. Возможно, лейтенант был в боксе искуснее меня. Глупо спорить с тем, что его подготовка гораздо лучше моей, подточенной длительными побоями и перманентным голоданием. Однако было одно обстоятельство, которое сводило на нет все преимущества немца. Я не собирался с ним драться честно. По большому счету, я не собирался с ним драться вообще. Я перешел какую-то грань в своем характере, и во мне что-то бесповоротно изменилось. Я собирался его просто убить. Не по необходимости и не потому, что так сложились обстоятельства. Наверное, можно было как-то выкрутиться из этой ситуации, убедить там на колени упасть, вымолить опять же, и поверьте, я бы не погнушался это сделать. Если бы унижение принесло пользу, помогло мне и Бону, куда уж без него. Но сейчас во мне кипело то, что не позволяло искать иных путей. Я отчетливо понимал, что победа автоматически повлечет за собой мою смерть. Однако я слишком сильно ненавидел того, кто стоял напротив, чтобы оглядываться на собственную судьбу. Два коротких проверочных удара левой, которые я легко сбил ладонью. Смещение, подшаг, игра корпусом. Он уходил под мою левую, что было вполне логично. Один короткий боковой или даже через руку. Главное – точное попадание в челюсть. Я ловил его взгляд, успевая смещаться. Видел движение ног, которые звонили мне под левую, под левую. Я защищался плохо. Вернее, почти не защищался вовсе. Уходил, отшагивал назад, сбивая короткие удары левой, призванные проверять дистанцию перед финишным ударом правой. Это значило, что я побежал, потерял темп. И очередную его левую я принял прямо в ладонь перед подбородком. Тогда он и решился. Маленький подшаг, левая нога втыкается в землю, опорная, и мощный, концентрированный удар уже сжатым, фиксированным кулаком правой руки. Возможно, даже через ладонь. Пробьет в любом случае. Как бы ни было коротко и стремительно его движение, мое было еще короче. Мне достаточно было лишь поднять левую ногу навстречу его движению, попадая в колено. Отчетливо и громко хрустнуло. Лейтенант, теряя опору, изувеченной ногой, продолжая вектор своего направления, качнулся мне навстречу, сгибаясь, почти тычась головой мне в грудь. Я поймал его предплечьем на подбородок, заключая ладони в замок, прижимая бицепсом затылок и жестко фиксируя, и рванул строго вверх, выламывая шейные позвонки. Еще несколько мгновений я сомневался. И лишь опустив лейтенанта, увидев, как он валится на траву, а голова его болтается, словно у тряпичной куклы, успокоился. Даже если он не сдох сейчас, сию минуту, не думаю, что подобный перелом можно хоть как-то срастить или вылечить.